Томиле ничего другого и не надо было, чтобы эту разбушевавшуюся стихию окончательно ввести в ее берега. Оставалось только дать ей выход в другую сторону, чтобы она добушевала до конца. И она прекрасно знала, что для этого надо сделать. Наблюдавшему за ней с седла мотоцикла Будулаю ничего не оставалось, как восхищаться, видя, как она, зевая и прикрывая ладошкой рот, уже говорила цыганам в своем привычном снисходительном тоне: «А теперь, Рома, с нас на сегодняшний день уже вполне хватит всяких грустных и умных речей. Теперь мы гулять будем, а там посмотрим. Из этого оврага нас никто в шею не гонит. И у тех же твоих русских, Будулай, хорошая поговорка есть: утро вечера мудренее. Правильно, Будулай? А если правильно, то поскорее слезай со своего железного коня и докажи всем другим цыганам, что ты все же тоже цыган. Зажигайте, Рома, на всю ночь костры. Мне там в городе на асфальте негде плясать». О, она хорошо знала, за какую нужно дернуть струну. Те же самые цыгане, повинуясь ее команде, со всех ног бросились в разные стороны по оврагу в поисках топлива для костров. Еще совсем немного времени прошло, и над первым из них уже взметнулся куст пламени, раздвигая темноту осеннего вечера. Задрожав по-цыгански плечами, Томила в своем модном городском костюме первая вышла в круг. Еще одно только слово ей оставалось бросить назад через плечо своим верным адъютантам, да нельзя обрадованным тем, что буря уже пронеслась над ними. «Музыку!» И тут же, неизвестно откуда появившиеся у них в руках гитары, бурно взрокотали, с места беря разбег. А Егор Романов уже бежал к ним от повозки со своим стареньким баяном. Так же внезапно, по мимолетному знаку Томилы, гитары в руках у ее адъютантов смолкли, и она с беспокойством крикнула вдогонку Будулаю, покатившему за рукоятки свой мотоцикл из светлого круга костра куда-то в сторону: «А ты что же уезжаешь, Будулай?» «Да нет, я только немного отъеду. Я тут недалеко», — не оглядываясь, ответил Будулай. «А-а-а!» — она догадливо захохотала. «Если по твоим речам судить, то ты еще молодой, Будулай. А так, оказывается, ты уже старик. И какой же ты после этого цыган, если кобылка перед тобой ногой землю бьет, а ты от нее убежать спешишь? Боишься, как бы она тебе голову не закружила, да?» И, видя, что Будулай, не оглядываясь, все дальше уводит свой мотоцикл в темноту, она захохотала еще громче: «Это тебе не лекции перед темными цыганами толкать!» Хотя бы отчасти она хотела выместить на нем за только что пережитое поражение. И то, что он не оглядывался, еще больше подогревало ее. «Ну, тогда спокойной ночи, бывший цыган. А я теперь танцевать буду. Мне там в городе негде по-цыгански танцевать, и я сегодня танцевать буду до утра». И по ее знаку опять бурно взыграли в руках у ее адъютантов гитары, прервавший свой разбег. «В общем, цыган есть цыган», — дочерпывая из тарелки ложкой борщ, с уверенностью заключил Ваня. «И это не при ком-нибудь, а при ней, при Насте, и, глядя ей прямо в глаза, с такой вопиющей несправедливостью отзываются о том, кого она еще совсем недавно так любила, а, может быть, еще и теперь. Но об этом она твердо поклялась самой себе никогда больше не вспоминать и никогда уже к этому не возвращаться. Теперь уже ей поздно думать об этом. И кто же все это говорит? Его же собственный кровный сын, хоть он до сих пор и не знает об этом. Но это уже из другой песни. И совсем не обязательно быть сыном Будулая, а достаточно просто увидеть его хоть раз, чтобы тут же и поверить, что он не мог заслужить ни одного из тех слов, которые сейчас произносят о нем за столом. И если эта женщина, ради спокойствия которой Будулай отказался от своего сына, теперь, сидя здесь же и молча слушая, не перечит тому, что говорит он о своем отце, то ей, Насте, уже не под силу молчать. Надо только набраться спокойствия, чтобы до конца выдержать эту взятую на себя роль. — Ты же, Ваня, не можешь знать всех цыган, а говоришь о них так, будто знаешь, — тихо сказала Настя. — А зачем мне их всех знать? Достаточно хорошо узнать одного, чтобы понять, чего они все стоят. Еще тише она спросила, — чего же они, по-твоему, стоят? — А того, если вам хочется знать. Ваня остановился. — Нет, вы обидитесь на меня. Лично вас я, конечно, не имею в виду. — А ты, Ваня, не бойся, что я обидеться могу. Если уж начал, то говори. Договаривай до конца. Ну, если не обидитесь. И тут Настя с тайной болью и невольным любованием увидела, как в глазах, в лице, во всей выходке его выступило то, что было так знакомо ей. Как будто это сам Будулай, но еще совсем молодой, юный, сидел перед ней за столом и бросал все эти слова. Но только злой Будулай, а того Будулая, какого знала Настя, ей еще никогда не приходилось видеть злым. И при этом природное, цыганское, так обозначилось в лице у Вани и осветило его откуда-то изнутри, что Настя на мгновение даже прикрыла ресницы и, не глядя на Клавдию, не увидела, а скорее почувствовала, как та тоже испуганно опустила глаза. Этот же полковник, ее квартирант, наоборот, подняв от стола свои глаза, смотрел на Ваню так, будто видел и слышал его впервые. А то стоит, что нельзя верить ни единому их слову, ни одному, даже самому лучшему из них. Он тебе наговорит. Ваня глубоко втянул в себя воздух, и что-то клокотнуло у него в горле. Он тебе даже и на своих же собственных цыган может наговорить за то, что они опять и кочуют, и не работают, как все другие люди, а обманывают или, попросту говоря, дурят других людей. Он тебе даже может поклясться, что сам уже никогда больше этого не позволит, никогда. А потом, в один прекрасный день, свой цыганский картуз в руку и тоже за теми же самыми цыганами, которых только что ругал, тю-тю. Что-то опять клокотнуло у него в горле. Он смолк и, опуская голову, сказал, но только лично вас я ничуть обидеть не хотел. А если обидел, то вы, пожалуйста, извините меня. У Насти, смотревшей на него, так и сжалось сердце. Бедный мальчик, как же долго, должно быть, копилась в нем вся эта горечь, если теперь она с такой силой, почти с ненавистью, выплеснулась из него. И ничем нельзя было его разуверить. Ничем, кроме одного единственного. Но даже и не глядя на Клавдию, чувствовала Настя, как кричала из ее глаз, только не это, Этого нельзя касаться.